Ябс анарасх. Чилапхар зыпхарам яхалага сапатхыдар. Иисус джири зэ псыхурая ушам цифхам тхами гушахар шаригаса хо ублах. Цифху Иисус дэж кисара уайгахар зарабагам пае, яжир псым чет пхашугарам дэкваи итисхаг. Зэча цифку пышхар псым югнагу ушам утах. Гасапатхыдахам че цифхам офбар аригасах. Цифхам аригас зэ мишхаду аригах. Шукадау. Сегорам чилапха пхана дачах. Чилапха рапхаза ашиштак гогум тетаквах. Бзухар кабыбхи арашапох. Зитакуй ятамач зихаш чугум жасям тетаквах. Чугур куаптис ахдаду кахачах. Аутар кзитакуаем пагучах. Сапсаку зарям аампайи гугах. Намичтакуй панахам ахатаквах. Панахар качихи чилапха кахачахар атхалдахи зиг пагачаб. Ятани зитак чугудагум хатаквах. Ахар качихи кдагвайхи шхахар капачах. Зишханасам квацисащач капачах. Адрам точиш, адрами квацисища капачах. Ятани исус капихахважах. Рдауна тхакума зиам захирах. Исус цифхам офхар аригасахаза гасапатхидахар пазичафи отхаштагахар. Цифхар забгричишхи. Исус изаху казанажим. Его гуркула на бхрабсукут умра, его сехамра гасапатхид дыхам яхлягу пеупчах. Тхами тетхуашху и сефхарвш анху тхам фитнагаг фитах, арива Иисус. Ау нам и цифхам гасапатхид дыхамче уф пстаури ахта ас. Аравишту, ахар анна хамче епхлиха патми зиахля гуштеб. Атхакума хамче дауха патми зиха гургуштеб. Армарма тхамдаш хагаза жиштох, аши япсакудхар. Африка уштах. Чилапхар зыпхарам яхтага сапатхыддам кичрар, Иисус юга гурук ухарам кыззара гурига уагар. Аши ужим Иисус ахамари уаг. Мага сапатхыддар кызгурму у, адрага сапатхыддаб стаури сидашта кызгуру ушта. Зыпхарам тхами гуши ахар япхух. Сыфхам ашишу зыкупр чилапху гугум тепхагам фад. Тхами гуши ахар зарзахахоу шайтанар какваш гуши аху агухам арас хуахар рехжих. Адрацав купр чугум жаслям тепхага чилапхам фад. Тхами гуши ахар зарзахахоу а гуши ахар гуш агуча аштах. Ауахам агухам че сапса зарям ампайя шашхунагам югог бара чатиш хараб. Тхами гуши ахам ампайя че я гуззажжог зарахафахоу Яцифхам ахама кин заррагашачу, шашхунам югог течижих. Ятана зицыф купр паннахам ахабхагач лапхам фад. Ахама тхами гуши ихар захахых. Аму дунами гугахари, байнагам ягабцанагари, намач оф мухомыш ихам ачахопсанри, агухам яхахаш, тхами гуши иху агухам аралхар атхалихаш, ацифхами шуагапачраб. Ятани нам лицев куп, че гуддагум хабхага чилапхам фад. Ахама тхами гуши ахар захахахаш, а гуши ахар аштах, ахами шуга капхач, ефа дашеч, ефа датвачиш, ефа диша. Шасачахам чат вастагар. Аши ужим Иисус аривах. Зыгорам вастагар кахо, шасачахам еп акварчахам ар чагауча. Вастагам и чатипасага трягаучанах. Сидап ума сид шишми габбасагар гасагважишт, сид шишми чаухумагари ганафажишт. Рдагону тхакума зиэм захирах. Иисус ятана ривах. Захашхарам таразу гусишт. Ша шапху заравшарам фадда шапхача тхамша гашвишажишт, нахбой гашвихагахвашт. Тхам зиэм нахба гритишт, ау тхам зимэм иатакури ихжишт. Чилапхо канчарам яхтага сапатхыдар. Иисус мэри куах. Тхами тетхуашху зафадар мара. Сегорам чилапхар чугум хепха. Чешим мачие, мафами кавуши, чилапхар качи, кдэквае, авар зара хурар ашиш арб. Чугум я жежиро кхачи, апарапш апкар кхачи, ятанар масхаса, ятана матаргуа. Сханасахар затаргуа хача, хыннавар пасаш ахужи. Гарчи цацам яхтава сапатхыдар. Тхами тетхуашху сидын фадгадын кыгвах Иисус. Хауми сыдгасы пэтхыдэч ары зыфэдэр хатуан. Ары зыфэдэр гарчи цацар ары. Чыгум хэфэфэ дунэм чэт цэпстоми анахцэк. Ау, чыгум зыхафэча качыш. Зилэс зыныбш качыгапстоми анахи нахлину маху. Ежайу кадабзухарч асын халячыну, кутамагинхари агвачах. Аш фэдэ гасы пэтхыдабэхэм чэ цыфхэм зыхасычын зарахачыштым тэту. Иисус тхам игуши эхэр ари вачтах. Гасапат хыда хамыту цифхам адагуши айштаб. Ау юга гурку ахыр язаху кызынахачы пстаури Захариясу чиштах. Иисус жибгашына вашхур заряу чагар. Ама фаддаддам чихар кызасын Иисус юга гурку ахырам ари уах. Некуа психурайм ядраб тазапрызвач. Юга гурку ахыр цифку пышхам кахачихи Иисус пхашу зарысым кыдитыс хахи яжах. Намыч пхашухар егусах. Жибаш нагошху кахуи, пхашум сувархар киваху псыри зыхов яжах. Иисус иш хашхантам тэлху, кашакуац мачача шучи яштах. Ахама кагау шира уах. Динагасаку, тазара квадрам ягумачра ба. Иисус катаджи жибашхум яги псымри уах. Самбир, шигат. Жибар учужич мсым дэду кахо, етана его гурку хармари вах. Сэд паяч фадизу суштара, шасхонага жри фим уара. Хатмар, жибгаш хори псыри зганда урар зара уажу ахама штаа хо.